песок. Большой экраноплан медленно патрулировал кратер изнутри. С каждой секундой он приближался туда, где сидели Люинь и Анка. Они спрятались за грудами щебня, лежавшими на уступе. На обшивке экраноплана не было заметно никаких антенн и зондов, но кто знал, какими еще датчиками он оборудован. Оттуда, где притаились Анка и Люинь, буровой катер заметен не был. Хотелось верить, что Рунге удалось найти какое-то надежное укрытие. Молодые люди понятия не имели, зачем здесь появился этот экраноплан, но интуиция подсказывала, что лучше затаиться. «Как думаешь, они тут нас ищут?» — спросила Люинь. «Не знаю», — ответил Анка. «Мы улизнули из города так, что никто не поднял тревогу, так что вряд ли нас разыскивают». Люинь кивнула. «Согласна. Не думаю, что поднялся бы шум из-за группы юнцов». «Судить трудно», — сказал Анка. «У нас получился очень удачный день», — проговорила Люинь. «Мы полетали, мы увидели руины старой базы. Даже если нам придется вернуться, я не имею ничего против этого». «Мы понятия не имеем о том, что здесь делает этот корабль. Скорее всего, с нами его полет не имеет ничего общего. Но было бы лучше, если бы нас не нашли, и мы смогли бы сами вернуться в город». «Хорошо, давай немного подождем». На западе над горизонтом низко стояло солнце. Тени на склонах кратера становились все глубже и резче. Экраноплан облетел уже почти всю окружность кратера, не останавливаясь. Наконец, он проскользил прямо под уступом, на котором спрятались Люинь и Анка. Затем корабль повернул к западу и замер над серединой кратера. На носу экраноплана возникла антенна, повернулась по кругу и убралась внутрь обшивки. Экраноплан не двигался. Люинь, прижавшийся к Анке, казалось, что эти мгновения будут длиться целую вечность. Поднялся вечерний ветер. Поднятый его рывками песок стал налетать на обшивку экраноплана. Только песок и двигался в кратере. Наконец, экраноплан снова начал движение. Он медленно покинул кратер по тому же маршруту, которым прибыл сюда. Люинь облегченно вздохнула и расслабилась. Закатное солнце озаряло корму экраноплана. На желтый песок ложилась его длинная тень, похожая на большой черный меч. Ветер усиливался. Это уже были не теплые восходящие потоки, а хаотичная турбуленция остывающего в преддверии ночи воздуха. Вихри поднимали песок и вертели его в воздухе. Вдоль склонов кружились камешки. Песок пролетал около легких скафандров Люини и Анки, словно отчаянный поток беженцев, спасающихся от войны. Красная пыль прилипала к забралам шлемов. Заслоняя собой Люинь, Анка провел ее вглубь пещеры. Они присели на корточки за кучей щебня. Время от времени сильный порыв ветра срывал камни сверху этой кучи, и тогда Анка поднимал руку, чтобы щебень не ударил Люинь по голове. Прижимаясь к плечу Анки, Люинь вдруг подумала о том, что во время песчаной бури десятки лет назад ее прабабушка, наверное, тоже чувствовала себя в безопасности рядом с мужем. Миновали самые долгие в жизни Люинь полчаса, и вдруг в наушниках возник голос Рунге. «Люинь, Анка, Мира, Сорин, прием! С вами все в порядке?» Анка вскочил. «У нас с Люинь все хорошо. А вы где?» «Мы полетали по каньону и обнаружили целый новый мир. Ну да ладно, об этом потом. Сейчас мы готовы забрать вас. Сумеете безопасно приземлиться?» Анка и Люинь заглянули за край уступа и увидели, что из ущелья плавно выплывает буровой катер. В сумерках его очертания расплывались. Анка и Рунге продолжили переговоры. Рунге готовился открыть люк воздушного шлюза, чтобы впустить Люинь и Анку. Анка спрыгнул с уступа и стал медленно снижаться к кораблю. Люинь вдохнула поглубже и последовала за другом. В то же мгновение на нее налетел песчаный шквал. Она опомниться не успела и начала падать, перестала управлять крыльями и потеряла какое бы то ни было чувство равновесия. У нее поплыло перед глазами. Она даже испугаться не успела. В следующую минуту все превратилось в сущий хаос. Сильнейшие воздушные потоки сковали ноги Люинь, будто невидимые клешни. Красный песок, сильнейшие порывы ветра со всех сторон, мощнейшая турбуленция, отсутствие управления крыльями, броски из стороны в сторону. Небо там, где, по идее, должна была быть земля, и наоборот. Потом в поле зрения Люинь возник красный горный склон. Чья-то рука обхватила ее талию, отпустила. Кто-то потащил ее наверх. Затем она почувствовала под ногами землю. Мышцы Люинь инстинктивно напряглись, пальцы стали искать, за что бы ухватиться. Окончательно придя в себя, Люинь обнаружила, что лежит на животе на склоне кратера, крепко держась за выступающие из земли камни. Крылья безнадежно колыхались у нее за спиной. Рядом с ней в такой же позе лежал Анка. Мимо них стремительными потоками перемещались песок и гравий.